Легенда о дне святой Лючии. За много сотен лет до нашего времени жила в южной части Вермланда богатая и скупая старуха по имени Фру Рангела. Она владела замком, или, вернее, будет сказать, укрепленным поместьем, возле узкого протока, отходившего от озера Венерна далеко в сушу, и над этим устьем она построила мост, который можно было поднимать так же, как подъемный мост над Орлом. У этого моста Фру Рангела держала крепкую стражу холопов, и для тех проезжих, которые соглашались внести установленную ею мостовую пошлину, стража тотчас же опускала мост. Для тех же, кто по бедности или по другим причинам отказывался платить, мост оставался поднятым, и так как перевоза не было, то путникам ничего не оставалось, как делать крюк в несколько миль, чтобы обойти проток. Этот способ Фру Рангелы взимать налог с путников вызывал сильное негодование, и весьма вероятно, что строптивые крестьяне и ее соседи давно уже заставили бы ее открыть им свободный проезд, если бы она не имела могущественного друга и покровителя в лице Герра Эскиля из Берцгольма, поместье которого граничили с имением Фру Рангелы. Этот Герр Эскиль, живший в настоящем замке со стенами и башнями, и такой богатый, что его земельные владения покрывали целый уезд, разъезжавший по стране в сопровождении 60 вооруженных слуг и вдобавок доверенный советник короля, был не только добрым другом Фру Рангелы, ей даже посчастливилось заполучить его в зятья. При таких обстоятельствах вполне естественно, что никто не дерзал становиться жадной старухе поперек дороги. Год за годом Фру Рангела беспрепятственно продолжала своевольничать, пока не случилось событие, причинившее ей немало тревоги. Бедная дочь ее совершенно неожиданно скончалась, и Фру Рангела поняла, что человек в положении Герра Эскиля, с 8 малолетними детьми на руках и челядью, которую можно было сравнить с королевской, вынужден будет скоро вступить в новый брак. Тем более, что он был еще далеко не старик. А если новая его жена будет неприязненно настроена к Фру Рангеле, это может принести ей немало неприятностей. Ей, пожалуй, еще нужнее было иметь другом хозяйку Берцгольма, чем ее мужа. Ибо Герр Эскиль, у которого много было важных дел, постоянно находился в разъездах, и в это время его жена управляла и распоряжалась дома и во все округи. Фру Рангела хорошенько обдумала положение и после похорон в один прекрасный день поехала в Берцгольм и навестила Герра Эскиля в его палатах. Тут она завела с ним беседу, напомнила о 8 детях и о необходимом за ними уходе, о его бесчисленной челяди, которую нужно держать в узде, кормить и одевать, о его пышных банкетах, на которые он не задумывался приглашать королей и королевских сыновей, о громадном количестве продуктов, которые давали его стада, поля, охота, пчельники, хмелевые посевы, рыбные ловли, которые хранились и перерабатывались в главном имении. Обо всем, одним словом, чем приходилось заниматься его жене. И таким образом нарисовала перед ним весьма тревожную картину великих затруднений, предстоявших ему после ее смерти. Герр Эскиль слушал ее с уважением, подобающим по отношению к теще, но и с некоторым беспокойством. Он боялся, что все это со стороны Фру Рангелы прелюдия к тому, чтобы предложить себя в управительнице Берцгольма, и не мог не сознавать, что эта старуха с двойным подбородком и ястребиным носом, с грубым голосом и мужицкими ухватками не составит приятного общества в его доме. «Дорогой Герр Эскиль», — продолжала Фру Рангела, может быть, догадываясь о таком эффекте своей речи, «я знаю, что теперь для вас открывается возможность заключить самый выгодный брак. Но я знаю также, что вы достаточно богаты, чтобы больше думать о благополучии своих детей, чем о приданых и наследствах. И потому я хочу предложить вам выбрать в преемнице моей дочери одну из ее молоденьких кузин». Физиономия Герра Эскиля заметно прояснилась, когда он услышал, что теща предлагает ему молодую родственницу, а та, с окрепшей уверенностью, продолжала уговаривать его жениться на Лючии, дочери ее брата, областного судьи Стэна Фолькессона, которой должно исполниться 18 лет зимою, в день святой Лючии. До сих пор она воспитывалась у благочестивых сестер в монастыре Ризиберга, и там она научилась не только добрым нравам и строгому благочестию, но и управлению барским домом, так как принимала участие в ведении большого монастырского хозяйства. Если бы не ее бедность и молодость, вам следовало бы выбрать ее, — говорила Фрурангела. Я знаю, что моя усопшая дочь с легким сердцем вручила бы ей попечение о своих детях. Ей не придется, как фру Дюрит из Эрегусе, выходить из могилы к своим малюткам, если вы дадите им в мачехе ее кузину. Герскиль, у которого меньше всего было времени думать о собственных делах, почувствовал большую признательность к Фрурангеле, предложившей ему такой удобный брак. Правда, он попросил 2 недели на размышление, но уже на следующий день дал Фрурангеле полномочия действовать от его имени. И как только это оказалось возможным из-за сборов, свадебных приготовлений и приличий, отпраздновали свадьбу. И молодая жена въехала в Берскольм ранней весной, через несколько месяцев после того, как ей исполнилось 18 лет. Размышляя о том, какую благодарность должна была питать к ней племянница за то, что она сделала ее хозяйкой богатого и пышного замка, Фрурангела чувствовала, можно сказать, еще большую уверенность, чем когда там хозяйничала ее собственная дочь. На радостях она повысила мостовую пошлину на 2 денежки и строго запретила кому бы то ни было из соседей перевозить путников в лодке через пролив, дабы никто не мог увернуться от дани. В один прекрасный весенний день, когда фру Лючия прожила несколько месяцев в Берцкольме, случилось, что процессия больных паломников, державших путь к ключу Святой Троицы у Сетри в Вестмонланде, попросила пропуска через мост. Эти люди, пустившиеся в путь, чтобы вернуть себе здоровье, привыкли к тому, что придорожные жители всячески облегчали их странствие, и им чаще приходилось получать деньги, чем издерживать их. Но мостовая стража получила от Фрурангелы строгий приказ не давать никому поблажки, и меньше всего странникам, которых она считала совсем не такими больными, как они представлялись, и таскающимися по дорогам просто из лени. Когда больным было таким образом отказано в бесплатном пропуске, среди них началось великое горевание. Калеки и немощные указывали на свои иссохшие члены и спрашивали, у кого это нашлось столько жестокости, чтобы продлить их странствование на целые сутки. Слепые пали на колени среди дороги и тянулись к сторожам, чтобы поцеловать им руку, а некоторые из друзей и родственников больных, сопровождавшие их в пути, вытряхивали на глазах у сторожей свои кошельки и суммы, показывая, что в них действительно пусто. Но холопы оставались непреклонны, и отчаяние бедняков не знало границ, когда, на их счастье, хозяйка Берцгольма показалась в проливе на лодке в сопровождении своих пасынков. Она поспешила на шум и, едва узнав, в чем дело, воскликнула: «Да ведь этому так легко помочь! Дети сойдут на берег и навестят свою бабушку Фрурангелу, а я тем временем перевезу этих больных странников через пролив в своей лодке». И сторожа, и дети, знавшие, что с Фрурангелой шутки плохи, когда дело касается дорогой ей мостовой пошлины, пытались знаками и ужимками предостеречь молодую женщину. но та ничего не замечала или, может быть, не хотела замечать. Ибо эта молодая женщина во всем была не похожа на свою родственницу фру Рангел. Еще малым ребенком она научилась любить и уважать святую сицилианскую деву Лючию, свою заступницу и покровительницу, и носила ее в сердце своем как пример. За это угодница пропитала все ее существо теплом и светом, которые проявлялись даже в ее наружности, и она отличалась такой мерцающей прозрачностью и утонченностью, что к ней почти страшно было прикоснуться. Приветливо разговаривая с недужными, она перевезла их через пролив и, высадив последнего на желанный берег, оставила их, осыпанные столькими благословениями, что если бы эти блага были так же тяжеловесны, как драгоценны, то ее лодка пошла бы ко дну, прежде чем она успела бы переправиться через пролив. Правду сказать, ей нужны были благословения и добрые пожелания. С этого часа ее родственница фру Рангела начала догадываться, что ей нечего ожидать поддержки от своей племянницы, и горько раскаивалась, что выдала ее замуж за Герра Эскиля. С такой легкостью, возвысив бедную девушку, она теперь решила свергнуть ее с высокого места и вернуть в прежнее ничтожество, пока еще она не успела навредить ей. Однако, вознамерившись погубить свою племянницу, она до поры до времени решила скрыть свои злые замыслы и довольно часто навещала ее в Берцгольме. Здесь она изо всех сил старалась поселить недовольство между домочадцами и молодой хозяйкой, чтобы той надоели ее обязанности. Но, к величайшему своему удивлению, она убедилась, что это ей совершенно не удается. Отчасти это объяснялось, вероятно, тем, что фру Лючия, несмотря на свою молодость, умела держать дом в полном порядке. Но действительная причина, должно быть, заключалась в том, что и дети, и слуги, должно быть, заметили, что у новой хозяйки имелась могущественная небесная заступница, которая карала ее врагов, а тем, кто хотел служить и хорошо служил ей, не спосылала нежданные милости. Фру Рангела скоро убедилась, что этим способом она ничего не достигнет. Но ей не хотелось расставаться с надеждой, не проделав такого же опыта и над Герром Эскилем. Это лето он проводил большей частью при королевском дворе, задерживаемый сложными и трудными делами. Если же и возвращался на несколько дней домой, то большую часть времени отдавал своим управителям и псарям. Берцгольмским обитателям женского пола он дарил какую-нибудь минуту рассеянного внимания, и даже когда приезжала фру Рангела, он избегал ее, так что ей никогда не удавалось застать его наедине. В один прекрасный летний день, когда Герр Эскиль находился в Берцгольме и сидел в кабинете со своим главным конюшем, замок наполнился такими громкими воплями, что ему пришлось прервать свою беседу с конюшем и выйти из дома, чтобы узнать, в чем дело. Оказалось, что его теща, фру Рангела, сидела на коне перед воротами замка и завывала, как сыч. «Ваши бедные дети, Герр Эскиль, — вопила она, — они утопают! Они приехали нынче утром на лодке к моему берегу, но на обратном пути в лодке их, должно быть, открылась течь. Я от себя увидела, в каком они положении, и бросилась сюда известить вас. Скажу только, что ваша жена и дочь моего родного брата нехорошо сделала, пустив детей одних в такой скверной лодчонке. Поистине в этом сказалась мачеха». Задав несколько быстрых вопросов, Герр Эскиль узнал, в каком месте находятся дети, и поспешил в сопровождении управителя к пристани. Но, пройдя небольшое расстояние, они увидели фру Лючию со всей стайкой детей, поднимавшуюся по крутой тропинке, ведшей от озера к Берцгольму. Молодая хозяйка этот раз не сопровождала детей на прогулке, а занялась дома своими делами. Но, должно быть, она получила знамение от оберегавшей ее могущественной небесной заступницы, бодрствовавшей над нею, потому что вдруг вышла из замка искать детей. Она увидела, как они знаками и криками звали с берега помощь, поспешила к ним в своей лодке и в последнюю минуту успела перетащить в нее детей с утопающего суденышка. Поднимаясь со своими пасынками по тропинке от берега, фру Лючия так была поглощена расспросами детей, как они попали в такую беду, а они рассказом об этом, что не заметила шедшего к ним навстречу Героискиля. Он же, несколько взволнованный словами фру Рангелы о мачехиных штуках, быстро мигнул своему управителю и спрятался с ним за кустом шиповника, пышно и мощно разросшегося почти на всем береговом склоне, на котором раскинулся Берцгольм. Герр Эскиль услышал, как дети рассказывали, что они выехали из дому в исправной лодке, но пока они гостили у фру Рангелы, их лодку подменили старой и худой. Они заметили это только уже на озере, когда вода начала просачиваться изо всех щелей, и они бы, наверное, погибли, если бы их дорогая мамочка не поспешила к ним на помощь. По-видимому, фру Лючия получила какое-то предуказание относительно того, как в действительности обстояло дело с лодкой, потому что она остановилась на откосе, бледная как смерть и прижав руки к сердцу. Дети ласкались к ней, утешая ее. Они доказывали, что вот ведь они невредимо выбрались из опасности, но она стояла бессильная, недвижимая. Тогда два старших ее пасынка, сильные мальчики, 14 и 15 лет, сложили руки носилками и взнесли ее на кручу, а младшие следовали за ними, смеясь и хлопая в ладоши. В то время как эта маленькая процессия торжественно проследовала среди цветущих роз к Берцгольму, Герр Эскиль стоял в глубокой задумчивости, провожая глазами жену и детей. Молодая женщина, когда ее проносили мимо него, показалась ему удивительно нежной и какой-то лучистой. И кто знает, не пожалел ли он, что лета и чувство достоинства не позволили ему взять ее в свои объятия и отнести в замок. Может быть, Герр Эскиль в эту минуту думал также о том, как мало счастья и как много неприятностей он пожинал на службе высшему свету, тогда как душевный покой и радость ждали его здесь, в его собственном доме. По крайней мере, во весь этот день он не запирался уже в своем кабинете, а проводил время в беседах с женой и смотрел на игры детей. А фру Рангела следила за этим с большим неудовольствием и поспешила убраться из Берцгольма, как только позволили приличия. Но так как никто всерьез не решился заподозрить ее в том, что она рискнула жизнью своих внуков, чтобы навлечь на фру Лючию немилость ее господина и мужа, то дружественные отношения с нею не прерывались, и она по-прежнему продолжала прилагать старания к тому, чтобы лишить молодую хозяйку замка ее высокого положения. Долго, однако, дело обстояло так, что все попытки старухи терпели неудачу, ибо доброе сердце фру Лючии и ее безупречное поведение в связи с помощью небесной заступницы делали ее неприкосновенной для всех покушений. Но осенью, к великой радости фру Рангелы, ее племянница решилась на дело, которое едва ли мог одобрить Герр Эскиль. В этот год урожай в Берцгольме был так обилен, что превзошел урожай прошлого года, даже всех прежних лет, так что люди подобного и не помнили. Охоты и рыбные ловли также принесли вдвое против обыкновенного. Ульи изобиловали медом и воском, а хмельники — хмелем. Коровы давали необычайно много молока. Шерсть на овцах была длиннее травы, а свиньи так разжирели, что еле двигались. Все жившие в замке обратили внимание на эту благодать и не замедлили истолковать дело так, что она изливается на имение ради благочестивой фру Лючии. Между тем, как в Берзгольме усердно готовились к тому, чтобы уберечь и убрать неспосланное добро, появилось много нуждающихся людей, пришедших, по их словам, с восточного или северо-восточного берега великого озера Венерна. Проливая обильные слезы, жалостно разводя руками, они изображали, как вся их округа опустошена вражеским войском, которое вторглось к ним, сея пожары, грабежи и убийства. Солдаты оказались такими жестокими, что подожгли даже хлеб, еще стоявший на корню, и угнали весь скот. Люди, которым удалось сохранить жизнь, остались перед надвигающейся зимой без крова, без всяких средств к жизни. Одни пошли побираться, другие скрывались в лесу, третьи скитались по обгорелым пустырям, бессильные приняться за работу, и только горевали над тем, чего они лишились. Когда фру Лючия узнала обо всех этих страданиях, ее начал терзать вид множества припасов, накопленных в Берцгольме. Наконец, мысль о голодающих на том берегу озера до того завладела ею, что она едва могла поднести кусок к кустам. Каждый день она вспоминала слышанные ею в монастыре повествования о святых мужах и женах, которые снимали с себя все до нитки, чтобы помочь убогим и несчастным. И прежде всего ей вспомнилось, как ее собственная покровительница, святая Лючия Сиракузская, до того дошла в своем милосердии к юноше-язычнику, любившему ее за ее прекрасные глаза, что вырвала их из глазниц и подарила ему эти окровавленные и угасшие глаза, чтобы этим исцелить его от любви к ней, потому что она была христианка и не могла принадлежать ему. При этом в воспоминании молодая женщина так терзалась и мучилась, что начала испытывать великое презрение к себе от того, что, слыша о такой великой нужде, не делает решительных попыток облегчить ее. Между тем, как она терзалась этими мыслями, от Герры Эскиля было получено письмо, что по поручению короля он отправляется в Норвегию и вернется домой не раньше Рождества. А тогда с ним приедут не только его собственные 60 слуг, но и множество друзей и родичей, ввиду чего и просил фру Лючию приготовиться к пышному и длительному приему гостей. В тот самый день, как фру Лючия узнала, что муж ее не вернется в течение осени, она решила положить конец терзавшему ее беспокойству. Она приказала слугам перенести к берегу все продовольствие, собранное в Берзгольме. Потом все зимние запасы замка были погружены на баржи и паромы, разумеется, к великому удивлению всех местных жителей. Когда погреба и амбары были таким образом опустошены, фру Лючия, окруженная своими детьми, слугами и служанками, села на корабль с надежным экипажем и, оставив в Берзгольме лишь несколько старых сторожей, велела вести себя и все добро в великое озеро, безбрежно простиравшееся перед нею, как море. Об этом путешествии фру Лючии сохранилось много преданий и записей. Так рассказывают, что та часть побережья Венерна, где неприятель особенно свирепствовал по прибытии каравана, оказалась почти совсем покинутой обитателями. Фру Лючия упала духом и искала малейшего следа жизни или движения, но ни дымка не было видно, ни слышно пения петуха, ни мычания коров. В одном приходе, однако, остался старый пастор по имени Геркуль Бьорн. Он не мог последовать за своею, бежавшей из разрушенных домов паствой, потому что и пасторский дом, и церковь были полны раненых в бою. Он остался с ними, лечил их раны и делил между ними свое скудное добро, не оставляя для себя ни еды, ни минуты покоя. От всего этого он так отощал, что чувствовал приближение смерти. И вот в один из самых темных осенних дней, когда тяжелые тучи спускались к озеру, когда вода вздымалась черными волнами и мрак в природе усиливал безнадежность положения и нужду, бедный герр Кольбьерн, будучи уже не в силах отслужить обедню, попытался дернуть веревку церковного колокола, чтобы этим призвать благословение Божие на своих больных. И чу! Едва раздался звон, как к берегу подплыла целая флотилия небольших судов и паромов. И с этих судов сошла прекрасная молодая женщина с лицом, пронизанным светом. Впереди ее шло 8 прелестных детей, а за ними следовала длинная вереница слуг, нагруженных всякого рода съестным, целиком зажаренными телятами и баранами, длинными жердями с нанизанными на них сухими лепешками, бочонками с квасом и мешками с мукой. Помощь, как чудом, пришла в последний миг. Невдалеке от церкви герра Кольбьерна, на остроконечном мысе, вдавшемся в озеро и называвшемся Сексудден, с давних пор находился старый крестьянский дом. Теперь он был сожжен и разграблен, но владелец его, 70-летний старик, так был привязан к своему хутору, что не мог решиться его покинуть. С ним жили его старая жена, маленький внучек и внучка. Одно время они кормились рыбной ловлей, но раз ночью буря уничтожила их невод, и теперь они сидели среди обломков и ждали голодной смерти. И вот, находясь в этой крайности, крестьянин вспомнил о своей собаке, лежавшей среди них и терпеливо переносившей муки голода. Он поднял палку и из последних сил ударил собаку, чтобы прогнать ее прочь, потому что не хотел, чтобы собака издыхала из-за того, что совсем ее не касалось. От удара собака громко завыла и побежала прочь. Всю ночь она скиталась по двору, не переставая выть. Вой разносился далеко по озеру, и не успел еще день заняться, как фру Лючия, руководимая собачьим воем, высадилась на сушу, неся спасение и помощь. Еще дальше лежал маленький окруженный стеной домик, где жило несколько святых женщин, давших Богу обет никогда не покидать дома. К этим благочестивым сестрам воюющие проявили настолько уважение, что не тронули ни их самих, ни их дома, но забрали все их зимние запасы. Единственное, что они им оставили, была голубятня, полная голубей. И этих голубей они съедали одного за другим, пока не остался последний, единственный. Но этот голубь был совсем ручной, и благочестивые жены любили его до того, что не хотели продлить своей жизни ценой его гибели, а отворили клетку и выпустили его на свободу. Белый голубь сперва высоко взмыл в небеса, а потом спустился и сел на конек крыши. И когда фру Лючия проплывала мимо этого места, ища нуждающихся в помощи, она увидела голуби и поняла, что где голуби, там должны быть и люди. Она сошла на берег и оставила благочестивым женам съестных припасов на всю зиму. Еще дальше, к югу, у берега Венерна, находилось торговое местечко, сожженное и разграбленное неприятелем. Уцелели только длинные мосты на сваях, где в прежнее время приставали суда. Здесь, под мостами, в дни разорения спрятался со своей женою человек, прозывавшийся Лассе-разносчик. И в то время, как над их головой происходила боевая свалка, жена его родила там ребенка. Но после этого она так ослабела, что не могла бежать, и муж остался с нею. Они страшно голодали, и жена каждый день умоляла мужа подумать о себе и бросить ее, но он не мог решиться и отказывался. В одну ночь она сделала попытку покинуть свое убежище и бросилась в воду вместе с ребенком, думая, что когда ее не будет в живых, муж уйдет и спасет свою жизнь. Но ребенок громко закричал в холодной воде, и муж проснулся. Он вытащил жену с ребенком на сушу. Но ребенок был так перепуган, что кричал всю ночь, и его плач, носясь по воде, привлек к этому месту готовую к помощи спасительницу, разъезжавшую по озеру, ища нуждающихся. Покуда у нее оставались дары, фру Лючи разъезжала вдоль берега Венерна, и во время этого путешествия ей было так легко и радостно на сердце, как никогда прежде. Ибо если нет ничего тяжелее, как слушать рассказы о тяжких бедствиях ближнего и оставаться безмолвным и бездеятельным, то величайшее счастье и отрадное спокойствие выпадают тому, кто хотя бы в малой степени пытается облегчить их. Такую же легкость и радость, без малейшего предчувствия чего-либо дурного для себя, испытывала она, вернувшись домой в Берсгольм поздно вечером накануне Дня Святой Лючии. За ужином, состоявшим только из нескольких кружек молока, она беседовала со своими спутниками о чудесном путешествии, которое они совершили, и все согласились, что никогда они не переживали более радостных дней. «Но теперь нас ждет страда», — продолжала она. «Завтра мы не будем праздновать День Святой Лючии едой и напитками, как в прошлые годы. Нам придется без передышки варить, печь и жарить, чтобы приготовить рождественский пир к приезду Герры из Киля». Молодая женщина проговорила это без малейшей тревоги, так как знала, что ее хлевы, амбары и житницы полны щедрых даров Божьих, хотя в эту минуту они еще не были готовы в пищу человеку. Сколь несчастлива была поездка, однако все ее участники были сильно утомлены и рано пошли спать. Но едва фру Лючия сомкнула вежды для сна, как перед замком послышался топот коней, брецание доспехов и громкие крики. Ворота замка с визгом повернулись на своих петлях, по мостовой два раза стучали быстрые ноги. Она поняла, что Герр-Эскиль вернулся с толпой своих рыцарей. Фру Лючия поспешно соскочила с кровати, чтобы встретить мужа. Наскоро приведя в порядок свое платье, она побежала в сени, а оттуда на лестницу, ведшую вниз на двор замка. Но она успела дойти только до первой ступеньки. Герр-Эскиль уже поднялся до середины лестницы, направляясь в ее покои. Перед ним шел слуга с факелом, и при свете его фру Лючия заметила, что лицо Герр-Эскиля страшно искажено гневом. Одно мгновение она надеялась, что лицо его кажется таким мрачным и грозным от красного дымного огня факела. Но когда она заметила, как дети и слуги с растерянными лицами и опущенными взорами сторонятся от него, она поняла, что ее муж вернулся домой в сильном гневе, готовый вершить суд и расправу. Между тем, как фру Лючия стояла и смотрела на мужа, он также завидел ее, и она с возрастающим беспокойством увидела, что его лицо при этом исказилось насильственной усмешкой. «Вы спешите, любезная супруга, пригласить меня на пир по случаю радостной встречи?» — насмешливо спросил он. «На этот раз вы напрасно потратили свои милые заботы, ибо я и моя свита поужинали у вашей родственницы фру Рангелы. Но завтра», — прибавил он, — и здесь ему овладело такое бешенство, что он застучал кулаком по перилам лестницы, — «мы ожидаем, что вы в честь вашей заступницы, святой Лючии, попотчуете нас завтраком, подобающим нашему дому. И не забудьте также подать мне мое утреннее питье при первом крике петуха». Молодая женщина не в силах была вымолвить ни слова. Так же, как и минувшим летом, когда фру Рангела замыслила против нее зло, Она стояла на месте со слезами на глазах, прижав к сердцу руку. Трудно было не понять, что это фру Рангела вызвала домой Герра Эскиля раньше времени, и что она восстановила его против жены, рассказав, как она распорядилась его добром. А Герр Эскиль сделал еще два шага вверх по лестнице и, нисколько не тронувшись тревогой жены, нагнулся к ней и сказал страшным голосом: «Клянусь крестом Господним, фру Лючия, помните, что если завтрак придется мне не по вкусу, вы будете оплакивать это всю свою жизнь». После этого он опустил тяжелую длань на плечо жены и, толкая ее перед собою, повел в спальню. Во время этого шествия в спальню фру Лючии показалось, что ей вдруг открылось нечто, что прежде каким-то образом было скрыто от нее. Она поняла, что действовала самовольно и безрассудно, и что Герр Эскиль имеет причины гневаться на нее за то, что она распорядилась его имуществом без его ведома. Теперь, когда они остались одни, она попробовала покаяться ему и вымолить прощение за свое молодое легкомыслие, но он не дал ей говорить. «Ложитесь в постель, фру Лючия», — промолвил он, «и берегитесь встать раньше обычного времени. Если ваше утреннее питье и парадный завтрак не придутся мне по вкусу, вам придется пуститься в путь, для которого вам понадобятся все ваши силы». Она вынуждена была удовольствоваться этим ответом, хотя он только увеличил ее страх, и легко понять, что сон бежал ее глаз всю эту ночь. Она лежала, припоминая, что сказал ей муж, и чем больше она обдумывала его слова, тем яснее ей становилось, что это ей страшная угроза. Он, наверное, решил про себя, что не осудит ее, пока сам не узнает, действительно ли она поступила так дурно, как, вероятно, рассказала фру Рангел. Но если она не сумеет угостить его так, как он требует, то ее, без сомнения, ожидает жестокая кара. Самое меньшее, что ее объявят недостойную быть его супругой и отошлют к родителям. Но из последних сказанных им слов она поняла, что вдобавок он прогонит ее сквозь строй своих холопов, как простую воровку. Когда она решила, что так оно и будет, и в этом она не ошиблась, ибо фру Рангела довела Герра Эскиля до состояния безумного гнева, фру Лючия задрожала, застучала зубами, и ей показалось, что она умирает. Она понимала, что ей нужно использовать ночные часы, чтобы найти помощь и выход. Но сильный страх сковал ее, и она оставалась лежать неподвижно. «Как смогу я завтра утром накормить моего господина и его 60 слуг?» — безнадежно думала она. «Лучше я буду лежать спокойно и ожидать, пока на меня обрушится несчастье». Единственное, что она могла сделать для своего спасения, это час за часом высылать горячие мольбы святой Лючии Сиракузской. «О, святая Лючия, возлюбленная заступница моя!» — молилась она. «Завтра наступает день, в который ты претерпела муки и вошла в рай небесный. Вспомни, как мрачно, тяжко и холодно жить на земле. Приди ко мне нынче ночью и уведи меня с собой. Приди и сомкни мои очи смертным сном. Ты знаешь, что для меня это единственный способ избегнуть бесчестия и кары позорной». Пока она так взывала к святой Лючии о помощи, ночные часы проходили, и приближалось грозное утро. Гораздо раньше, чем она ожидала, послышался первый крик петуха. Слуги, ходившие за скотиной, прошли по двору на работу, и кони с шумом задвигались в своих стойлах. «Сейчас проснется и Герр Эскиль», — думала она. Он тотчас же велит мне принести свое утреннее питье, а я поступила так безрассудно, что у меня не осталось ни пива, ни меду, и мне нечего согреть и подать ему. В этот час величайшей опасности для молодой женщины ее небесная покровительница, святая Лючия, понимавшая, что ее тезка погрешила только чрезмерным милосердием, не могла больше противостоять своему желанию прийти ей на помощь. Земной прах угодницы, сотни лет покоившийся в тесном склепе в сиракузских катакомбах, вдруг исполнился живого духа, воспринял свою красоту и подвижность, облегся в платье, сотканное из звездных лучей, и отправился в мир, где она некогда любила и страдала. И уже через несколько мгновений после этого изумленный страж, стоявший в башне у ворот Берцгольма, увидел, что вдалеке на юге показалось ночное чудо, огненный шар, пронизывая пространство с такой быстротой, что глаз не успевал за ним следить, он направился прямо к Берцгольму, пронесся мимо сторожа, едва не задев его, и исчез. И на этом огненном шаре, так, по крайней мере, показалось сторожу, летела юная дева, опираясь на шар кончиком ноги, а руки высоко подняв кверху, словно играя и танцуя на своей огненной колеснице. Почти в тот же миг бодрствовавшая в страхе и трепете фру Лючия увидела свет, пробивавшийся в дверную щель в спальне. И когда дверь тотчас же вслед за этим распахнулась, в комнату, к ее изумлению и радости, вошла прекрасная дева, облаченная в одежды белые, как сияние звезд. Ее длинные черные волосы были повязаны стеблем растения, но на стебле этом росли не какие-нибудь обыкновенные листья и цветы, а мелкие блестящие звездочки. Звездочки эти освещали всю комнату, и все же фру Лючии казалось, что они меркнут перед светом дивных глаз незнакомки, полных не только чистейшего сияния, но излучавших небесную любовь и милосердие. В руке неведомая дева держала большую медную кружку, из которой струился нежный аромат благородного виноградного сока. И с этой кружкой скользнула она через комнату к Геройскилю, отлила из кружки в небольшую чашу и подала ему. Геройскиль, спавший крепко, проснулся, когда свет упал на его веки, и поднес чашу к своим губам. В своем полусонном состоянии он едва ли улавливал что-нибудь в происходящем чуде, кроме того, что поданное ему вино было очень вкусно. И он осушил чашу до последней капли. Но это вино, которое могло быть только благородной Мальвазией, гордостью юга и царицей всех вин, оказалось таким усыпляющим, что едва он отдал чашу, как сонный упал на подушки. И в то же мгновение прекрасная святая дева выскользнула из комнаты, оставив фру Лючию в состоянии трепетного изумления и проснувшейся надежды. Светлая помощница не удовольствовалась тем, что угостила одного Геройскиля. Во мраке холодного зимнего утра она обошла мрачные покои шведского замка и каждому из спящих воинов подала чашу веселящего южного вина. Всем, кто пил его, казалось, что они вкушают небесное блаженство. Они не замедлили также впасть в сон, полный грез о местах, где царствует вечное лето и вечное солнце. Едва скрылось светлое явление, как тревога и бессилие, сковывавшие фру Лючи всю ночь, совершенно покинули ее. Она наскоро оделась и послала всех домочадцев на работу. Все долгое зимнее утро они были заняты приготовлением парадного завтрака для Геройскиля. Молодые телята, гуси, куры и поросята в торопях прощались с жизнью. На кухне ставили опару, в печах разводили огонь, тушили капусту, чистили репу и пекли медовые ковришки на сладкое. Стол в парадной зале накрыли скатертями, из глубины сундуков извлекли дорогие восковые свечи, а на скамьях разостлали синие подушки и ковры. Во время всех этих приготовлений хозяин замка и его свита продолжали спать. Когда Геррескиль наконец проснулся, он по солнцу увидел, что наступил уже полдень. Он удивился не только своему долгому сну, но, пожалуй, еще больше тому, что проспал раздражение, обуревавшее его накануне вечером. В утренних снах жена его явилась ему прелестной и кроткой, и он дивился себе самому, как он мог подумать обречь ее жестокой и позорной каре. «Может быть, дело вовсе не так плохо, как мне говорила фру Рангела», — размышлял он. «Конечно, я не оставлю ее своей женой, если она расточила мое имущество, но достаточно будет отослать ее к родителям, не подвергая другому наказанию». При выходе из спальни он был встречен своими 8 детьми, которые повели его за собой в парадный зал. Там уже сидела его свита, нетерпеливо ожидавшая его появления, чтобы приняться за еду. Его стол ломился от всевозможных роскошных яств. Фру Лючия, не обнаруживая ни малейшей тревоги, села рядом с мужем. Но она не освободилась еще окончательно от беспокойства, ибо хотя ей удалось наскоро приготовить трапезу, у нее не было ни пива, ни меду, а приготовить их так скоро было невозможно. И она не знала, удовольствуется ли Геррескиль завтраком без крепких напитков. Но тут она заметила перед собою на столе большую медную кружку, принесенную святой девой. Кружка была до краев наполнена душистым вином. Вновь она почувствовала радость, сознав милосердное покровительство своей заступницы. И она налила Геррескилю вина, рассказав ему, как оно попало в Берцгольм, а он выслушал ее с величайшим изумлением. Когда Геррескиль раза два отведал вина, которое, однако, на этот раз не усыпляло, а только живило и приподнимало дух, фру Лючия еще больше ободрилась и рассказала мужу о своем путешествии. Вначале Геррескиль сидел нахмурившись, но когда она заговорила о пастыре, он воскликнул: «Геркуль Бьорн — мой верный друг, фру Лючия. Я сердечно рад тому, что вы могли оказать ему помощь». Равным образом оказалось, что крестьянин из Сексудены был товарищем Геррескиля во многих походах, что среди благочестивых жен нашлась его родственница, а Лассе-разносчик из местечка поставлял ему сукно и оружие из-за границы. Фру Лючия еще не кончила своей повести, а уж Геррескиль не только готов был простить ее, но искренне был ей признателен за помощь, оказанную столь многим его друзьям. Но тревога, пережитая ночью, вновь охватила фру Лючию, и она с рыданием в голосе проговорила под конец: «А теперь мне самой кажется, дорогой господин мой, что я поступила очень дурно, раздарив ваше имущество, не спросясь у вас. Но я прошу вас вспомнить мою молодость и неопытность и ради них простить меня». Когда фру Лючия проговорила это, а Геррескиль подумал, что благочестие его жены так велико, что одна из небожительниц приняла земной образ, дабы прийти ей на помощь, когда он подумал далее, как он, желавший считаться разумным и проницательным мужем, заподозрил ее и готов был излить на нее свой гнев, он испытал такой сердечный стыд, что опустил глаза и не мог ей ответить ни слова. Видя, что он сидит молча и с опущенной головой, фру Лючия опять испугалась и чуть не выбежала с плачем из-за стола, но тут, невидимо для всех, в зал вошла милосердная святая Лючия, подкралась к молодой женщине и шепнула ей те слова, которые ей следовало сказать. И это были как раз те слова, которые и сама фру Лючия хотела вымолвить, но без небесного понуждения, в застенчивости своей, никогда не решилась бы произнести. «Еще об одном хочу я вас спросить, дорогой супруг и повелитель», — сказала она, — «чтобы вы побольше времени проводили дома. Тогда я никогда не впадала бы в искушение поступать против вашей воли и могла бы притом показать вам всю свою любовь, какую я чувствую к вам, так что никто уже не мог бы стать между мною и вами». Когда эти слова были произнесены, все заметили, что они пришлись очень по душе Герру Эскилю. Он поднял голову, и великая радость, которую он ощутил, рассеяла его смущение. Он собирался было дать своей жене самый милостивый ответ, как один из управителей фру Рангелы ворвался в зал. В торопливых словах он доложил, что фру Рангела ранним утром поехала в Берсгольм, чтобы присутствовать при наказании фру Лючии. Но по дороге она встретила нескольких крестьян, давно уже ненавидевших ее за вымогательство мостовой пошлины. И когда они накрыли ее в ночной темноте в сопровождении одного слуги, они сперва напугали его и обратили в бегство, а потом стащили фру Рангелу с коня и зверски убили. Управитель фру Рангелы снарядил погоню за убийцами и просил Герра Эскиля послать и своих людей на помощь. Но тут Герра Эскиль поднялся со своего места и промолвил громким и строгим голосом: «Пожалуй, мне следовало бы дать моей супруге ответ на ее мольбы. Но раньше я хочу разделаться с фру Рангелой. И вот я заявляю, что, по-моему, нет надобности мстить за нее. И я не подумаю посылать своих людей проливать кровь ради нее, ибо уверен, что она пала жертвою своих злодеяний». Сказав это, он обратился к фру Лючии, и теперь его голос стал таким нежным, что едва верилось, что его горло способно издавать подобные ноты. «Дорогой же моей супруге, я отвечу, что я охотно прощаю ее, как и она, надеюсь, простит мою горячность. И если таково ее желание, то я буду просить короля, чтобы он выбрал себе в советники кого-нибудь другого. Я же хочу теперь поступить в услужение к двум благородным дамам. Одной из них будет моя жена, а другой — святая Лючия Сиракузская, которой я воздвигну алтари во всех церквах и часовнях, находящихся в моих имениях, и буду молить ее, чтобы и в нас, прозябающих в холоде севера, она не давала угаснуть пламени и путеводной звезде, которая зовется милосердием». 13 декабря, в ранний утренний час, когда холод и мрак царили в Вермландском краю, святая Лючия Сиракузская еще во времена моего детства являлась во все дома, разбросанные между горами Норвегии и рекой Гульспонгом. Одета она была, по крайней мере, в глазах маленьких детей, в платье белое, как звездное сияние, на голове зеленый венок с яркими, как жар, цветами, и она по-прежнему будила спящих, поднося им теплый ароматный напиток из своей медной кружки. И в те дни я не знал чудеснее зрелища, чем тот миг, когда дверь растворялась, и она вступала в комнатный мрак. И хотелось бы мне, чтобы она не переставала показываться в вермландских домах, ибо она — свет, побеждающий мрак. Она — легенда, побеждающая забвение. Она — сердечная теплота, в разгаре зимы изливающая солнце и ласку на замерзшие равнины.